Алло. Да. Здравствуйте. Чего тебе? Как у вас дела? Хули тебе до моих дел? Ну, просто хочу знать, хорошо ли у вас дела. Да пошел ты нахуй, чтобы я докладывал. Каждую мудаку докладывать. А что вы так? Мне я за вас беспокоюсь. Я за вас беспокоюсь. Да ну, какой сердечный. А вы знаете что-нибудь про программу «Бандикам»? Пошли вы нахуй со своими программами. А про «Артмани»? Это такая программа, вы можете там сделать так, чтобы не вам... Не ту собеседницу выбрал, блядь! Чтобы вам через телевизор деньги печатали. Знаете, как это сделать? Нихуя не знаю, знать ничего не хочу. А вы Брежнева... Чего, блядь? Вы Брежнева... Чего? А у меня что, хуй есть, блядь? Что? Что, у меня хуй есть? Ну не, ну вы на нем скакали? Хуйню несешь, блядь, он не верблюд, ебаный в рот. Чтоб на нем как-то кататься. Не, а вы знаете что-нибудь про программу «Артмани»? Иди ты нахуй со своими программами. А что вы знаете что-нибудь про экзамены нынешние? Нахуй они мне, что мне их сдавать, что ли? Вы знаете ответы за 9 классы? ГИА. Что, охуел, что ли? Нахуя мне 9 класс? А вы хоть 4 класса закончили? Закончила 2 класса. 2 класса? Плюс 2 института. Два класса и два института? Да. Два проститута? Да. Вот ты и есть проститута, ебаная. Нехуй тебе. Иди, блядь, работай. Я не старухам названивай, иди работай. А я ядец ебучий. А вы хотите, чтобы я вам массаж сделал?